Глава 7. Эпос о сотворении мира. На большинстве найденных цилиндрических печатей над фигурами богов или людей мы видим символы, обозначающие небесные тела, которые относятся к нашей Солнечной системе. Аккадская печать, датируемая 3-м тысячелетием до нашей эры, и ныне хранящаяся в Берлинском музее Передней Азии под каталожным номером ВА-243, выделяется необычным изображением небесных тел. Они расположены не по отдельности, а скорее как группа из 11 шаров, окружающих большую лучистую звезду. Это явно изображение Солнечной системы, какой ее представляли себе шумеры, системы, состоявшей из 12 небесных тел. Смотрите рисунок 99 в файле «Дополнительные материалы». Обычно мы изображаем нашу Солнечную систему в виде выстроившихся в одну линию планет, все более удаляющихся от Солнца. Но если расположить их не в линию, а по кругу, сначала самый близкий к Солнцу Меркурий, затем Венера, Земля и так далее, в результате получится схема, представленная на рисунке 100. Все рисунки выполнены схематично, без соблюдения масштаба, а орбиты планет ради упрощения круговые, а не эллиптические. Если внимательнее присмотреться к увеличенному изображению Солнечной системы на цилиндре под номером ВА-243, можно заметить, что окружающие звезду точки на самом деле являются шариками, размеры и расположение которых соответствуют схематическому изображению Солнечной системы на рисунке 100. За небольшим Меркурием следует более крупная Венера. Землю, которая тех же размеров, что и Венера, сопровождает маленькая Луна. Если и дальше двигаться против часовой стрелки, следующим будет Марс, который меньше Земли, но больше Луны или Меркурия. Смотрите рисунок 101. Далее на древнем рисунке мы видим изображение неизвестной нам планеты, которая значительно больше Земли, но меньше расположенных вслед за нею Юпитера и Сатурна. Затем следует пара относительно крупных планет, которые в точности соответствуют Урану и Нептуну. Наконец, на рисунке изображен маленький Плутон, но не там, куда мы помещаем его, за Нептуном, а между Сатурном и Ураном. Трактуя Луну как полноправное небесное тело, этот шумерский рисунок, казалось бы, охватывает все известные нам планеты, располагает их в надлежащем порядке, за исключением Плутона, и сопоставляет по размерам. Тем не менее, судя по этому рисунку 4500-летней давности, в Солнечной системе существует или существовала еще одна крупная планета с орбитой между Марсом и Юпитером. Как мы покажем, это и есть та самая 12-я планета, родина Нефилимов. Если бы эта шумерская карта попалась ученым лет 200 назад, они решили бы, что у шумеров было совершенно превратное представление о нашей Солнечной системе, допускающее существование планет за Сатурном. Теперь же мы твердо знаем, что Уран, Нептун и Плутон действительно существуют. Но тогда чем объясняются другие отличия древней модели от нашей? Неведением шумеров или все-таки тем, что сама система изменилась, а полученная шумерами от нефилимов информация о том, что Луна некогда была самостоятельной планетой, что Плутон располагался вблизи Сатурна, а между Марсом и Юпитером находилась 12-я планета, была абсолютно точной? Господствовавшая долгое время теория о том, что Луна есть не что иное, как замороженный мяч для гольфа, была отброшена только после серии успешных полетов на Луну в рамках американской космической программы «Аполлон». Наиболее вероятной считалась гипотеза о Луне как о глыбе материи, оторвавшейся от Земли во времена, когда наша планета была еще расплавленной. Если бы не удары миллионов метеоритов, оставлявших кратеры на поверхности Луны, Эта глыба материи, затвердевшая и навеки ставшая спутником Земли, оставалась бы настолько же безликой, насколько безжизненной. Однако наблюдения, сделанные автоматическими лунными зондами, зародили сомнения в справедливости этой глубоко укоренившейся гипотезы. Выяснилось, что химический и минеральный состав лунной почвы отличается от земного. Теория отрыва зашаталась. Эксперименты, проведенные на Луне американскими астронавтами, а также анализ доставленных ими лунных пород, доказали, что Луна, ныне безжизненная, была когда-то живой планетой. Как и Земля, она имеет слоистую структуру, а значит, когда-то тоже была расплавленной и постепенно остывала и затвердевала. Подобно Земле, Луна генерирует тепло. Но если земное тепло порождается радиоактивными породами, находящимися под огромным давлением в ядре, то на Луне генерирующие тепло радиоактивные элементы располагаются, судя по всему, близко к поверхности. Однако эти элементы слишком тяжелые и не позволяют предположить, что они поднялись из расплавленных недр Луны. Как же тогда они оказались вблизи поверхности? Гравитационное поле Луны отличается неравномерностью, дающей основание предполагать, будто огромные залежи тяжелых элементов, таких как железо, не опустились равномерно в область ядра, а были хаотически разбросаны под поверхностью. Возникает вопрос, какие же процессы или силы их так разбросали? Имеются свидетельства того, что древние лунные породы были сильно намагничены, а также данные о том, что магнитные поля Луны меняли направление или полярность. Это было вызвано какими-то внутренними процессами или же невыясненным внешним воздействием. Астронавты из экипажа Аполлона-16 нашли на Луне почвы, которые образовались в результате дробления твердых пород и их последующей переплавки под действием сильного и резкого нагрева. Когда и каким образом эти породы были раздроблены, а затем сплавились? В других образцах лунного грунта обнаружилось большое количество редких радиоактивных изотопов калия и фосфора, которые на Земле можно найти только на очень большой глубине. Собрав воедино все эти данные, ученые пришли к выводу, что Луна и Земля сформировались из одного и того же первоначального вещества и примерно в одно и то же время, но в дальнейшем развивались как самостоятельные небесные тела. По мнению ученых из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства National Aeronautics and Space Administration, сокращенно НАСА, Луна нормально эволюционировала первые 500 миллионов лет своего существования. Затем произошло следующее. Около 4 миллиардов лет назад произошел масштабный катаклизм, когда небесные тела размером с крупные города или небольшие страны обрушились на Луну, образуя на ней огромные впадины и вздымающиеся горы. Огромное количество радиоактивных веществ, образовавшихся после столкновений, начали нагревать расположенные под поверхностью горные породы, в результате чего значительная их часть расплавилась и целые моря лавы стали выдавливаться на поверхность через трещины в коре. Аполлон-15 обнаружил в кратере Циолковского осыпи пород в 6 раз превосходящие масштабом любую из аналогичных осыпей на Земле. Аполлон-16 обнаружил, что при столкновении, в результате которого образовалось море нектара, обломки пород разлетелись более чем на 1000 миль. Аполлон-17 приземлился рядом с обрывом, который в 7 раз выше любого подобного образования на Земле. Он образовался в результате лунотрясения силой в 8 раз превосходящей самое мощное землетрясение за всю историю. Цитата из статьи The New York Times. После вселенской катастрофы тектонические конвульсии на Луне продолжались еще 800 миллионов лет, и свой окончательный внешний вид, постепенно остывавшая Луна, приобрела примерно 3,2 миллиарда лет назад. Таким образом, шумеры были правы, описывая Луну как самостоятельное небесное тело. И даже оставили текст, рассказывающий о космической катастрофе, на которую ссылаются специалисты НАСА. Плутон всегда называли планетой-загадкой. Если орбиты Солнца и остальных планет лишь едва отличаются от правильных окружностей, то орбита Плутона представляет собой эллипс с наибольшим из всех планет эксцентриситетом, степенью отклонения окружности. Если орбиты всех остальных планет лежат более-менее в одной плоскости, то орбита Плутона отклонена от нее на 17 градусов. Из-за этих двух особенностей Плутон – единственная планета Солнечной системы, чья орбита пересекает орбиту другой планеты – Нептуна. По размерам Плутон относится скорее к классу спутников, чем планет. Его диаметр – 3600 миль, 5793,6 километра. Немногим больше, чем диаметр Тритона, спутника Нептуна, или Титана, одного из 10 спутников Сатурна. Из-за этих особенностей Плутона возникли предположения, что он начинал свою небесную жизнь как спутник, а затем каким-то образом оторвался от планеты-хозяйки и стал вращаться вокруг Солнца по собственной орбите. Именно это и случилось согласно шумерским текстам. Здесь мы подходим к кульминации в наших поисках объяснений рассматриваемой космической катастрофы, вопросу о существовании 12-й планеты. Самое удивительное, что астрономы уже искали свидетельства того, что такая планета действительно существовала где-то между Марсом и Юпитером. Ближе к концу XVIII века, еще до открытия Нептуна, несколько астрономов выдвинули гипотезу о том, что удаленность планет от Солнца подчиняется определенной закономерности. Согласно этой гипотезе или правилу Боде, это правило обычно называют правилом Тициуса Боде, так как закономерность обнаружил Иоганн Тициус в 1766 году, а известность она получила благодаря работам Иоганна Боде в 1772 году. Между орбитами Марса и Юпитера должна была находиться еще одна планета, о которой до того времени никто ничего не знал. Воодушевленные математическими расчетами, астрономы принялись тщательно исследовать небо в части, где должна была находиться недостающая планета. В первый же день XIX века итальянский астроном Джузеппе Пьяцци обнаружил точно на расчетном расстоянии от Солнца очень маленькую планету – 485 миль, 780,5 километра в поперечнике, которую назвал Церерой. К 1804 году количество известных астероидов или малых планет увеличилось до 4. А к настоящему времени обнаружено более 3000 небесных тел, вращающихся вокруг Солнца в так называемом поясе астероидов. Вне всяких сомнений, это обломки, рассыпавшиеся на части планеты. Русские ученые назвали ее Фаэтоном. Хотя астрономы убеждены в том, что планета действительно когда-то существовала, объяснить ее исчезновение они не в состоянии. Может, она просто взорвалась? Но в этом случае обломки должны были разлететься, а не образовать пояс. Если планета разрушилась и в результате столкновения с другим небесным телом, то куда оно делось? Тоже рассыпалось? Однако общей массы обломков, вращающихся вокруг Солнца, недостаточно даже для одной планеты, не говоря уже о двух. Кроме того, если бы пояс астероидов образовался из обломков двух планет, каждый из астероидов должен был бы продолжать вращаться так, как вращалась планета, от которой он отделился. Однако направление оси вращения у всех известных астероидов одинаковое, и это означает, что все они образовались из одного небесного тела. Как же все-таки разрушилась недостающая планета, и что ее разрушило? Ответы на эти вопросы пришли к нам из далекого прошлого.